Слава Богу, дорогі браті, сестри. Знаете, ехал как-то тоже, что-то уже думаю, это может, ну, когда на службе был, и Бог так слово мне дает. Не бойся, говори слово, ибо мне много людей в этом городе. И слава Богу, я действительно вижу, что Бог, если мы идем с Божьим словом, Бог всегда устрояет. Даже может, иногда препятствия, то Бог все равно устрояет. Слава Богу, мы будем молиться за нужды. Здесь сегодня много нужд. Вот. Просят, есть разные нужды, чтобы Бог освободил от алкоголя, от курения, чтобы дал спасение, освобождение. Знаете, я как-то недавно вот прочитал одну заметочку. Вот. Отец с сыном беседуют. И отец, ну, мы привыкли, так и я когда-то говорю, что не надо делать то, то, то, в ад попадешь. Она говорит, ты знаешь, сынок, для того, чтобы попасть в ад, надо заплатить деньги еще. А в рай, говорит, бесплатно. Она говорит, пап, как это так? В ад надо деньги заплатить. Говорит, смотри, сынок, алкоголь купить надо, ты платишь деньги. За сигареты ты платишь деньги. За наркотики ты платишь деньги. И в конечном результате еще и в ад попадешь. А в рай, говорит, молитва бесплатна. Слово Божие бесплатно. Ничего не надо платить. И спасение даром. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Вы знаете, я раньше, честно говорю, что я отбросил курить еще в 89-м году и выпивать. Но я не сильно пил, потому что она мне не шло, не нравилось. Ну, ради компании. Но курить я в армии бросил и сам себе подумал. Думаю, заплати деньги, чтобы испортить здоровье. А потом заплати деньги, чтобы поправить его. Но, увы, не всегда получается. Вы знаете, я начал спортом заниматься и бросил, и уже сколько лет не курил, и до уверования где-то 5 лет не курил, и себя хорошо чувствовал. Поэтому иногда люди не понимают, что платят деньги, чтобы в ад попасть. А даром не хотят войти в рай. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нас благословит и рассказать своим близким, потому что я вот почитал, думаю, это близко ко мне, слава Богу, что вот я еще не знал, а Бог тогда уже меня уразумил, что платить не надо, чтобы попасть в рай. Слава Богу. Знаете, есть много нужд. Я хочу вот прочитать этот псалом. Для меня он стал, я очень над ним начал размышлять, вот когда пережил в 17 году трудности, когда был там в АТО, я так прочитал, а потом уже приехал, это мне когда предложили за нужды, я начал вот более подробно вникать. Вот. 90-й псалом. Мы все знаем, я знал о нем, но, знаете, вот так углубляться в него как-то не приходилось. Я кратенько перед молитвой вот, за нужды ходил бы и почитать. Тут есть еще одна сестра Оля просит, чтобы помолиться с помазанием, с елеем. Так что, когда будем призывать уже молиться, пожалуйста, кто нуждается, имеет веру, то пусть выходит, и братья, пастыря будут помазывать елеем по слову Господнему. И молитва веры что сделает? А если сделают грехи? Простятся. Ну, я думаю, сначала прежде чем идти, там в сердце помолиться и сказать, Господь, я каюсь, если где-то что-то есть. 90-й псалом, первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Вот я так размышлял, думаю, вот «живущий под кровом Всевышнего». Покоится, то есть находится в покое. Когда какие-то обстоятельства приходят, вот, то желательно, вот, допустим, вот я испытал себя, когда, допустим, трудности, страх какой, а потом, когда вот начинаешь молиться, сокрывается, Боже, я сокрываюсь в Тебе, тогда действительно приходит покой. Я вот смотрел Писание, как книга Исход, 14 глава, когда Израиль вышел и начал фараон догонять. И они в страх пришли, в трепет, и начали, что лучше бы мы там погибли, мы лучше бы то. Но Моисей сказал, говорит, будьте спокойны, ибо увидите, как Господь будет побороть за вас. И вы знаете, они действительно, они поверили словам и пошли, и они увидели спасение Божие, как Господь поборол врагов ихних. Дорогие братья и сестры, Слово Божие призывает нас, что говорит, пока есть время к евреям, нам нужно войти в покой. Нам нужно войти в мир Божий, в присутствие Господне. И дальше второй стих говорит. Говорит Господу. Я думаю, что это автор. И каждый из нас, мы говорим Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Идет ответ. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Дорогие братья и сестры, на сегодняшний день очень много враг, сатана расставляет сети. И множество людей попадают в эти сети. А дети Божьи, которые уповают на Бога, которые говорят Господу, Боже, ты прибежище мое, ты защита моя, ты упование мое, то он говорит, избавляет. Потому что, знаете, сегодня разные сети могут быть. Вот. Через интернет, через разных каких-то учителей. Вчера буквально я встречался со своим коллегом, мы когда-то с ним очень долго работали и много беседовали. Вот. И его жена попала в больницу, в психиатрическую больницу. И мы сидим там за столом, и он там, женщина-соседка спрашивает, Вася, ну как там твоя жена, что там? Да, говорит, уже, говорит, все. Я говорю, знаете, я говорю, есть одна проблема. Вот. Надеюсь, Вася, я не ошибусь. Я говорю, проблема, когда человек случается с головой, с памятью, что это психиатрическая болезнь это, то, говорю, как правило, эти люди влазили в оккультные системы, либо где-то в интернете. Он говорит, правильно, говорит, она говорит, сидела, говорит, в компьютере, в лазере, вот такой целитель есть. И она, говорит, постоянно сидела, писала, писала, и дописалась, что, говорит, все с хаты повыносила, всю одежду. И, говорит, она была такая, ну, плотная женщина, говорит, высохла вот такая. Она попала в сети, знаете. Оно влезло в эти оккультные. Казалось бы, он же, говорит, он же там Бога призывает, он же это. И она попала. Дорогие братья и сестры, верующие не должны. Должны молиться, и Бог будет избавлять этих сетей, от этих ловушек. Написано дальше. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, и истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем. Знаете, я уже в четверг напоминал, вот, когда, знаете, вот мы не знали Бога, когда мы не заходили под защитой Божией, то, знаете, даже вот ложиться спать и ужас, и страх. Вот я свидетельствую, что когда я начал, знаете, вот читать Евангелие, начал, ну, еще так не был покаян, не знал, как правильно молить, не знал, чьи, но сам, ну, истин Божий. И мне постоянно приходили в ночи, знаете, кошмары, мне бесы тягали за ноги, я думаю, Боже, утром стою весь, знаете, такой уставший, все. Жена говорит, ну что, снова кошмар? Я говорю, да. И у нас там тоже был один верующий, говорит, слушай, а ты, говорит, помолись, попроси, говорит, защиты Божьей. И вы знаете, я так ложился спать, говорю, Господи, если ты есть, спаси меня, защити от меня этой нечисти. И вы знаете, я лег спать, и вдруг снова они пришли, и начали меня тянуть за ноги в пекло, а я так поднял голову, смотрю, там на крыше стоит блестящая, сияющая одежда. Лицо сияет, ты не видел лицо, но оно сияло. И он мне протянул свою руку, взял меня за руку и поставил возле себя. И вы знаете, я устал настолько радостный. И после этого не прекратились эти кошмары. Я приехал в Харьков, нашел церковь здесь по визитной карточке. И слава Богу, и знаете, и не убоялся ужаса, потому что призвал Господа, потому что Бог защита наша, когда мы призываем. Дальше. Язвы, ходящие во мраке, заразы, пустошающие в полдень, падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сказать духовно, сколько сегодня вокруг нас людей сегодня падает, не знают Бога, входят в погибель. А мы сегодня стоим. Почему? Потому что Бог с нами, мы однажды призвали Его. А мы однажды сказали, Господь, будь моим защитой, прибежищем, покровом моим. Боже, Ты мой спаситель. И Бог хранит нас. Дальше буду читать. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал, дорогой брат и сестра, ибо Ты сказал, а если Ты еще сегодня на этом месте не сказал, ибо Ты сказал, Господь мое упование, то тебе сегодня будет возможность избрать Бога своим упованием, чтобы Бог избавил тебя, чтобы помог тебе, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Если ты не избрал Всевышнего прибежищем твоим, тебе есть сегодня возможность избрать прибежищем Господа Иисуса Христа, который дает даром, приглашает, он ничего не требует тебя, только говорит, приди ко мне верою, поклонись ко мне и призови имя мое. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедать о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Куда ты не пойдешь, если ты будешь идти и с Божьим именем, Божью работу делать, Бог будет охранять. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоею. На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За что? За то, что ты возлюбил Бога. Написано, за то, что Он возлюбил меня, за то, что ты возлюбил Бога. Избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Дорогой друг, если ты еще не познал имя Спасителя Господа Иисуса Христа, тебе есть сегодня возможность. Бог сегодня говорит тебе, воззовет ко мне и услыши Его. Я с Ним в скорби, избавлю Его, прославлю. Бог не говорит, что не будет скорби на пути христианского. Но Бог говорит, я в скорби с тобою. Как он был Сидрахом, Месахом и Абеднегом. Там очень серьезные были проблемы. Очень серьезные испытания были. Они были брошены в раскаленную печь. Которые, знаете, даже те, которые бросали, они умерли сразу. А говорит, я на ухо до нос, говорит, я видел подобно Сына Человеку Божьему. Потому что, говорит, я буду в скорби с тобой, я буду помогать тебе. Брат и сестра, знай, что Бог никогда не оставит тебя. Я также в четверг напоминал, что если, знаете, мама рождает ребенка, она все прилагает усилия, чтобы ее поднять, чтобы воспитать, чтобы оберегать. Так и Господь, если родил тебя словом благовествования, Он никогда тебя не оставит, Он никогда тебя не покинет, если ты сам не уйдешь от Него. Потому что обетования Божьи, они стоят. Они твердые, потому что Господь Иисус вчера, сегодня, во веки тот же, Он неизменен. Дорогие братья и сестры, Бог будет с тобою, если ты будешь с Ним, если ты будешь направлять свой взор к Нему, и в скорби, и в проблемах Он будет с тобой. Он не оставил Сидраха и Месаха, потому что они сказали, да не будем мы поклоняться, не будет так. Мы знаем, что силен Господь спасти. Но даже если не будет так, мы все равно не поклонимся твоим идолам. Пусть Бог благословит нас. Бог сегодня с нами. Бог никогда не оставляет нас. И написано еще раз, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Слава Богу! Давайте, дорогие братья и сестры, мы встанем, поблагодарим за то, что мы имеем такого Бога всемогущего, что Иисус Христос остал на небо, пришел на крест, умер и воскрес для того, чтобы мы сегодня жили и радость, и были спасены. Аминь.